Небо за любовь, где бы не был я. И хоть уже не тот, но все же ты моя плачет. Видно, так должно быть в старости. Дорожить минутами, если что-то останется. Хочу увидеть тебя снова молодой. Хочу пожить еще, время постой. Когда заплачут наши дети, просто молись. Не забывай то, что мы продолжаем жить. Мануэль воспоминаний, прошу, не плачь, седой. Ну что же ты так прижалась о щекой? Видно, боль слишком сильна. Уснул под утро возле пыльного окна. Седое небо кропит за окнами дождем. Аллеи сонные, еще 3 года. Мы так же, как они, уснем. Ведь в этих комнатах сутками меняется погода. И больше слов не надо. Спасибо за любовь, за то, что ты моя. Та женщина снов. Чистые пруты теперь под кромкой старости. И те ноты нашей жизни с тобой во мне радость. Если б не было любви, прошу, прости, прости. Она сидела у окна, седая. Годы шли, подкрался образ старости. Дни приближают смерть тела, но не души. Тем более любви, она с нами до конца пути. Потом хранится в опавших листьях восколка льда. Сама боится осознать, что жизнь прошла. Хотя не стороной объятий мертвых. Жизнь, слова в истрепанном блокноте. Близких людей, что ранее родного. Для встречи таким не нужен повод для разговора. Холод и одиночество ушло к другим. Ее минуты словно дым. А теперь стать молодой без снова. И закружиться с тобой под ноты старого бастона. На трилеже винил и сердце. Та музыка, в которой молодость могла согреться. Остановись, так хочется сказать еще. Так хочется побыть. Последние мгновения рядом. И только слезы, мокрое лицо. Его любовь и больше ничего не надо. Сколько лет твоим глазам? Моя старость. Минуты словно дым. Мама, сколько мне осталось? Сколько лет твоим глазам? Я каюсь. Если б не было любви, прошу, прости. Время летело год за годом, промчалось мимо, но жажда быть с тобою рядом неутолимо взглядом ищу твой образ, вдохом вдыхаю запах, сжимаю крепко тебя в своих объятиях. Объятия же старости не отпускали. Как же сделать так, чтобы все красиво было у нас в финале? Под занавес спектакля жизни нам нужно кланяться. Я так мечтаю, что в зале народ останется. Аплодисменты, цветы, слезы на ресницах. И нас увозят вдаль на черных колесницах. За нами следом идут люди, кому мы дороги. С мрачными лицами, обивая пыль дороги. Я чувствую, что этот день уже не за горами. Я обниму тебя, прижму к груди руками. Я верю, что много добра после нас останется. Ну что, родная, пора идти кланяться. Сколько лет твоим глазам? Моя старость. Минуты словно дым. Мама, сколько мне осталось? Сколько лет твоим глазам? Я каюсь. Если б не было любви, прошу, прости, прости.